Назначили даже ему и срок, а именно день, в который вступит в Москву печальная процессия с телом покойного императора Александра I. Многие принимали меры, чтобы оградить дома свои от нападения черни. Многие хозяева домов просили знакомых им военных начальников назначить у них на этот день постоем несколько солдат. Эти опасения охватили все слои общества, даже и низшие. В это время какая-то старуха шла по улице и несла в руке что-то съестное. Откуда ни возьмись, мальчик пробежал мимо нее и вырвал припасы из рук ее. «Ах ты, бездельник! Ах ты, головорез!» — кричит ему старуха вслед. «Еще тело не привезено, а ты уж начинаешь бунтовать!» Первая жена графа Л. была женщина немолодая, некрасивая, ужасно худощавая, плоская, дощатая. Граф Л. застает эту же сожительницу свою в преступном разговоре. Также и здесь отсылаем читателя или читательницу к английскому словарю с одним из своих адъютантов. «Поздравляю вас, любезнейший!» — говорит он ему. «Я хотел представить вас к Анне на шею, а теперь представлю вас к шпаге за храбрость». Муж и жена были очень скупы. Они жили в доме на двух половинах. Вечером общие приемные комнаты их никогда не была освещена. Когда докладывали им о приезде кого-нибудь, он или она, смотря по приезжему, то есть его ли это гость или ее, выходил или выходила из внутренней комнаты со свечою в руке. Когда же гость мог быть обоюдный, то муж и жена, являясь в противоположных дверях, и, завидя друг друга, спешили задуть свечу свою, так что гость оставался в совершенных потемках. У одного господина проживал в доме старинный друг, майор в отставке, курляндец по рождению М. Однажды майору надоела вечная суета и тревога в доме и во дворе друга, постоянные приезды лазутчиков, гонцов, князей и всего военного казачьего сброда. Вечное движение, шум, гам гончих и борзых свор, и вся суета эта решили, наконец, майора уединиться в Ставрополь и расстаться с своим другом. Приближались святки, и майор получил приглашение от своего друга приехать к нему погостить и отпраздновать жареным гусем с яблоками и черносливом. Майор мигом собрался и пустился в прочный окоп. Не доезжая до станицы, на экипаж мирного старого майора нападает партия черкес, завязывает ему глаза и рот, берет в плен и связанного мчит в горы. Пленник, окруженный толпою горцев, громко говорящих на своем варварском наречии, предался своему жребию и был ни жив, ни мертв. Наконец он чувствует, что его вводят в дом, слышит, что находится подле огня, который его несколько согревает, а шум и спор между похитителями продолжается. «Вероятно, — думает старик, — они делят меня и спорят о праве владеть мною». Но вдруг снимают с него повязку, и удивленному, пораженному майору представляется кабинет его друга. Сам, довольный, смеющийся, генерал и много казаков, совершенно схожих с неприятелями, которых одежду и вооружение издавна, как известно, себе усвоили. Майор рассердился на злую шутку. Плевался, бронился самыми отборными словами и едва было не рассорился со своим другом, который только и умилостивил разгневанного потомка ливонских рыцарей обещанием: «Ежели б чего, Боже, сохрани, подобная беда стряслась над майором в самом деле, то дружба заставила бы непременно его освободить из плена». Вкусный приготовленный гусь помирил друзей. Однако майор прохворал с неделю от потрясения или страха.